свина. Чья же в этом вина? Свою душу губя, опьянела тебя. Жизнь отныне пуста, мне нужна только та, от которой нет рис, и причем позарез. Я сегодня пьяный, я в стельку пьяный, зато живу. Со мною ответь, не могу протрезветь. Безнадежно хмельной, пока рядом с тобой. Надо выветрить дурь, но ты знаешь за руль. Мне такому нельзя, остаюсь у тебя. Ведь я сегодня пьяный, я тобою пьяный. О Боже мой, как я тобой, как я тобой. Я сегодня пьяный, я в стельку пьяный, зато живу. Сегодня пьяный.